В этот момент маленький Моррис остановился, предварительно несколько раз чихнув. Гарри с удрученным видом вылез из машины, поднял капот и начал копаться в двигателе. Клэр нахмурилась. Для нее отсутствие комфорта было пыткой. В машине было очень холодно, а пружины сиденья впивались в спину. Облака угрожающе клубились в небе, а крыша не внушала никакого доверия. — Поторопись, — сказала Клэр, высовываясь в дверцу. — Скоро пойдет ливень. Нужно побыстрее возвращаться. Гарри, обжегшись о горячий мотор, ответил ей с принужденной улыбкой. — Если мне удастся завести. Ты не могла бы подняться на секунду? Под твоим сиденьем ящик с инструментами. Недаром я чувствовала себя так неудобно. Она вышла из машины и втянула голову в плечи, стараясь защититься от секущего ветра. Становится невыносимо. Так быстро холодает. Гарри вытащил сумку с инструментами. Я стараюсь, но никак не пойму, в чем дело. Пока он возился с мотором, Клэр смотрела на проносящиеся мимо машины и кусала от гнева губы. «Это клапана!» — заявил Гарри. «Надо ехать в гараж!» Клэр задохнулась от злости. «О, Гарри! Подумай только! Пошел дождь!» «Послушай, Клэр, ты подожди меня здесь, а я поищу ближайшую мастерскую!» У него был такой вид, что Клэр заставила себя улыбнуться. «Ты не виноват?» «Конечно. Во всяком случае, это еще раз доказывает, что нам нужна новая машина!» Гарри укладывал инструменты, когда громадный Бьюик остановился рядом с ними. Это был настоящий автомобиль. Водитель высунул голову из кабины. — Здравствуйте, Рик. Вам что-нибудь нужно? Гарри подскочил и повернулся. — Мистер Симпсон? Он подошел к Бьюику. — Да, у меня авария серьезная. — Клапана? Я мог бы отвезти вас в город или в мастерскую, если хотите. Он уже достаточно много прошел, ваш Моррис, — произнес Симпсон с легкой улыбкой. Боюсь, что да. Я с женой, мистер Симпсон. Мы будем вам признательны, если вы нас подвезете. Симпсон поднял брови, посмотрел на машину, и его взгляд встретился с глазами Клэр. А я и не знал, что вы женаты, — сказал он. Он открыл дверцу своей машины и вышел. Как всегда, он был безукоризненно одет, и Гарри почувствовал зависть. «Если бы я мог так одеваться», — подумал он. «Мы поженились сегодня», — заявил он. «Можно вас представить?» «Примите мои поздравления. Вы ехали в свадебное путешествие?» Гарри видел, что Симпсон смотрит на Клэр с явным интересом, не замечая начавшегося дождя. Он представил их друг другу. «Мы будем вам очень обязаны, если вы отвезете нас. У вас прекрасная машина». «Да», — сказал Симпсон не без самодовольства. «Она у меня недавно. Садитесь быстрее, пока дождь не полил вовсю. Ваша жена очень миленькая, старина. Поищем мастерскую, если хотите. Нам нужна аварийная машина», — сказал Гарри. «Проклятое невезение!» «Вы ехали в свадебное путешествие?» — повторил Симпсон, поворачиваясь к Клэр. «Об этом нечего и говорить», — произнесла та, улыбаясь. «Мы просто намеревались прогуляться». «Вы все-таки намереваетесь отпраздновать вашу свадьбу?» «Это уже сделано. Мы пообедали с мистером Муни». Гарри чувствовал себя все более и более неловко. «С Муни?» — повторил Симпсон. «Забавный человек этот Муни. Вашему мужу удалось сделать прекрасный его портрет». «О, да! Гарри очень хороший фотограф. Вы должны заказать у него портрет, мистер Симпсон». Гарри покраснел. «Зачем она это говорит?» Он ожидал реакции Симпсона, но тот только улыбался. «Для чего?» — спросил Симпсон, пристраивая свой Бьюик к веренице автомобилей. «Что я буду делать со своим портретом?» «Вы можете подарить его вашей жене». «Я не женат. Тогда вы сможете повесить его в вашем театре. — Ну, а что вы об этом думаете, Рик? — спросил Симпсон. — Как вы считаете, будет ли украшать мой портрет холл в театре? — Я сомневаюсь. — Не знаю, мистер Симпсон, — пробормотал смущенно Гарри. — Наверняка будет, — прервала его Клэр. — Вы слишком скромны, совсем как Гарри. Публике хотелось бы знать вас в лицо. Они подкатили к мастерской, и Симпсон въехал в ворота. — Что вы намереваетесь делать? — спросил он. — Послать их с буксиром или... Они не согласятся. — Нужно поехать с ними, — сказал Гарри. Симпсон посмотрел в окно. Дождь лил, как из ведра. — Может быть, я отвезу вашу жену домой? Где вы живете? — Мистер Симпсон, я не хотел бы вас... Но Клэр оборвала его на полуслове. — Вы очень любезны, мистер Симпсон, — сказала она. — Мы живем в квартале Крэнстон. Я подожду тебя дома, милый. Ты, надеюсь, долго не задержишься? Я вернусь, как только освобожусь. Это действительно вас не затруднит, мистер Симпсон? Симпсон улыбнулся. — Что вы? Я счастлив буду оказать вам услугу. Он отпустил сцепление, и машина сорвалась с места. Гарри видел, как Клэр махнула ему рукой и повернулась затем к Симпсону. Он остался под дождем, глядя на удаляющуюся машину и чувствуя, как у него сжимается сердце.